Полковник внимательно посмотрел на священника, но кроткие серые глаза были безмятежно устремлены в потолок. «Преступление, — продолжал он медленно, — тоже произведение искусства. Не удивляйтесь, преступление далеко не единственное произведение искусства, выходящее из мастерских преисподней. Но каждое подлинное произведение искусства, будь оно небесного или дьявольского происхождения, имеет одну непременную особенность. Основа его всегда проста, как бы сложно ни было выполнение. Так, например, в «Гамлете» фигуры могильщиков, цветы сумасшедшей девушки, загробное обаяние Йорика, бледность духа и усмешка черепа — все сплетено венком для мрачного человека в черном. И то, что я вам рассказываю, — добавил он, улыбаясь и медленно слезая с барьера, — тоже незамысловатая трагедия человека в черном. — Да, — продолжал он, видя, что полковник смотрит на него с удивлением. — Вся эта история сводится к черному костюму. В ней, как и в «Гамлете», немало всевозможных наслоений, вроде вашего клуба, например. Есть мертвый лакей, который был там, где быть не мог. Есть невидимая рука, собравшая с вашего стола серебро и растаявшая в воздухе. Но каждое умно задуманное преступление основано, в конце концов, на чем-нибудь вполне заурядном, ничуть не загадочном. Таинственность появляется позже, чтобы увести нас в сторону по ложному следу. Сегодняшнее дело крупное, тонко задуманное и, на взгляд заурядного вора, весьма выгодное. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена — как две капли воды похож на костюм лакея, оба носят черный фрак. Все остальное была игра, и притом удивительно тонкая. «И все же», — заметил полковник, слезая с барьера и хмуро разглядывая свои ботинки, «все же я не вполне уверен, что понял вас». «Полковник», — сказал отец Браун, «вы еще больше удивитесь, когда я скажу вам, что демон наглости, укравший ваши вилки, все время разгуливал у вас на глазах. Он прошел по коридору раз 20 взад и вперед, и это при полном освещении и на виду у всех. Он не прятался по углам, где его могли бы заподозрить. Напротив, он беспрестанно двигался, и где бы он ни был, везде, казалось, находился по праву. Не спрашивайте меня, как он выглядел, потому что вы сами видели его сегодня 6 или 7 раз. Вы вместе с другими высокородными господами дожидались обеда в гостиной, в конце прохода, возле самой веранды. И вот когда он проходил среди вас, джентльменов, он был лакеем с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развивающимися фалдами. Он вылетал на веранду, поправлял скатерть, переставлял что-нибудь на столе и мчался обратно по направлению к конторе и лакейской. Но едва он попадал в поле зрения конторского клерка и прислуги, как и видом, и манерами, с головы до ног, становился другим человеком. Он бродил среди слуг с той рассеянной небрежностью, которую они так привыкли видеть у своих патронов. Их не должно было удивлять, что гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снующий по клетке в зоологическом саду. Они знали, ничто так не выделяет людей высшего круга, как именно привычка расхаживать всюду, где им вздумается. Когда он присыщался прогулкой по коридору, он поворачивал и снова проходил мимо конторы. В тени гардеробной ниши он, как по мановению жезла, разом менял свой облик и снова услужливым лакеем мчался к 12 верным рыболовам. Не пристало джентльменам обращать внимание на какого-то лакея. Как может прислуга заподозрить прогуливающегося джентльмена? Раз он выкинул фокус еще почище. У конторы он величественно потребовал сифон содовой воды, сказав, что хочет пить. Он добавил непринужденно, что возьмет сифон с собой. Он так и сделал. Быстро и ловко пронес его среди всех вас, джентльменов, лакеем, выполняющим обычные поручения. Понятно, это не могло длиться до бесконечности. Но ему ведь нужно было дождаться лишь конца рыбной перемены. Самым опасным для него было начало обеда, когда все лакеи выстраивались в ряд. Но и тут ему удалось прислониться к стене как раз за углом, так что лакеи и тут приняли его за джентльмена, а джентльмены — за лакея. Дальше все шло как по маслу. Лакей принимал его за скучающего аристократа и наоборот. За 2 минуты до того, как рыбная перемена была закончена, он снова обратился в проворного слугу и быстро собрал тарелки. Посуду он оставил на полке, серебро засунул в боковой карман, отчего тот оттопырился, и как заяц помчался по коридору, покуда не добрался до гардеробной. Тут он снова стал джентльменом, внезапно вызванным по делу. Ему оставалось лишь сдать свой номерок гардеробщику и выйти так же непринужденно, как и пришел. Только случилось так, что гардеробщиком был я. — Что вы сделали с ним? — воскликнул полковник с необычным для него жаром. — И что он вам сказал? — Простите. — невозмутимо ответил отец Браун. — Тут мой рассказ кончается. — И начинается самое интересное, — пробормотал Паунд. — Его профессиональные приемы я еще понимаю, но как-то не могу понять ваши. — Мне пора уходить, — проговорил отец Браун. Вместе они дошли до передней, где увидели свежее веснушчатое лицо герцога Честерского, с веселым видом бежавшего искать их. «Скорее, скорее, Паунд!» — запыхавшись, кричал он. «Скорее идите к нам! Я всюду искал вас!» Обед продолжается, как ни в чем не бывало. И старый Одли сейчас скажет спич в честь спасенных вилок. «Видите ли, мы предполагаем создать новую церемонию, чтобы увековечить это событие. Серебро снова у нас. Можете вы что-нибудь предложить?» «Ну что ж», — не без сарказма согласился полковник, оглядывая его. «Я предлагаю, чтобы отныне мы носили зеленые фраки вместо черных. Мало ли что может случиться, когда ты одет так же, как лакей». «Глупости», — сказал герцог. «Джентльмен никогда не выглядит лакеем». «А лакей не может выглядеть джентльменом», — беззвучно смеясь отозвался полковник Паунд. «В таком случае и ловок же ваш приятель», — сказал он, обращаясь к Брауну, — «если он сумел сойти за джентльмена». Отец Браун наглухо застегнул скромное пальто. Ночь была холодная и ветреная, и взял в руки скромный зонт. «Да», — сказал он, — «должно быть очень трудно быть джентльменом. Но, знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть лакеем». И, промолвив «добрый вечер», он толкнул тяжелую дверь дворца наслаждений. Золотые врата тотчас же захлопнулись за ним, и он быстро зашагал по мокрым темным улицам в поисках амнибуса.